Евангелист Лука рассказывает нам историю об одном богатом человеке, у которого был управляющий делами, и о том, как тот управляющий оказался нечестным. Неверный слуга. Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 по 14 стих. Иисус рассказывает эту притчу специально для фарисеев, которые были подобны тому управляющему из притчи. Богатый хозяин позвал своего управляющего, чтобы тот дал ему отчет о состоянии его дел, что было совершенно естественно. В результате выяснилось, что управляющий был нечестным и неверным слугой. Богатый хозяин прогнал его. Тогда управляющий решил, что ему надо постараться завоевать расположение и дружбу других влиятельных людей, у которых он мог бы получить работу. С этой целью он берет долговые обязательства, выданные его бывшему хозяину, его должниками, и сокращает размеры их задолженности. Он рассчитывает, что это может ему завоевать их расположение и получить у них работу. И Лука говорит, что хозяин похвалил своего бывшего управляющего за его находчивость и мудрость. Иисус к этому добавляет: «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Иисус здесь не хвалит управляющего за его действия. Он просто сравнивает его с сынами Божьими и говорит, что они должны проявлять такую же находчивость и мудрость в Божьих делах, какую сыны этого мира проявляют в делах земных. Иисус также советует им позаботиться о своем будущем, подобно тому, как позаботился о своем будущем управляющий. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Урок здесь состоит в том, что материальное богатство следует использовать для того, чтобы подготовить путь для вечных благословений на небе. Божий народ должен проявлять мудрость в своих действиях, подобно тому управляющему. Иисус также добавляет предостережений своим ученикам и всем остальным, слушавшим его. «Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Бог вверяет нашему попечению материальное богатство. Если мы не используем их для вечных целей, Бог не может доверить нам богатств вечных, нетленных. «Никакой слуга не может служить двум господам», — говорит Иисус. Закон и пророки. Луки 16, 14, 18. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Иисусом, не желая принять истину, о которой он говорил. Но Иисус им ответил: «Вы показываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Фарисеи верили, что богатство – это признак или свидетельство о личных добродетелях человека и о Божьем расположении и одобрении. Но Иисус говорит, что жалок тот человек, который полагается на богатство, чтобы доказать, что он добродетельный человек, снискавший Божье расположение своими добрыми делами. Религиозным руководителям, озабоченных исполнением обычаев и обрядов, и забывшим закон Божий, Иисус сказал, «закон и пророки до Иоанна». То есть они, пророки, были последним Словом Божьим. Сего времени Царство Божье благовествуется. После них на землю пришел Мессия Иисус. И теперь, пока Он находится в мире, Его Слово было Словом Божьим. «И всякий усилием входит в Него, то есть в Царство Божье», — сказал Иисус, имея в виду, что фарисеи и им подобные старались войти в Царство Божье своими силами, на основании своих, а не Божьих стандартов. Но Иисус также подчеркивает, что начало проповеди Царства Божьего не означает, что пришел конец закону, но скорее небо и земля придут, нежели одна черта или одна иота из закона пройдет. Иота происходит от названия одной из букв древнееврейского алфавита йод. Эта буква изображается маленькой вертикальной черточкой. «Даже эти крошечные знаки не исчезнут, — говорит Иисус, показывая этим, какое важное место отводит Бог своему слову». Богач и Лазар, 16 глава, с 19 по 31 стих. В этой притче рассказывается об одном богатом человеке и о нищем по имени Лазар. Лука говорит, что богатый купался в роскоши, ежедневно пировал и наслаждался самыми отборными явствами и думал только о себе, не обращая внимания на нищего Лазаря, просившего милостыню у его порога. Лазарь был бы счастлив получить крохи со стола богатого. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач. И похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Богач, находясь в аду, мог видеть рай и Лазаря в раю. И он взмолился к Аврааму, чтобы он послал к нему Лазаря, омочить водой его язык, ибо богач мучился в пламени сем. Но Авраам ему ответил, что это невозможно, потому что между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. И еще он напомнил богачу: «Чадо, вспомни, что ты уже получил доброе твое в жизни твоей, а Лазар — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Тогда богатый, увидев, что для него не осталось никакой надежды, стал просить Авраама послать слово его пяти братьям на землю, чтобы они смогли избежать этого места пыток. Но Авраам снова был вынужден ответить отказом на его просьбу. «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Пусть они поверят Богу и Слову Его, пока они еще живы там, на земле». Однако богатый хорошо знал своих братьев и знал, что они не поверят, поэтому он сказал: «Если кто из мертвых придет к ним, покаются». Авраам знал человеческую природу лучше, чем тот богач. Поэтому он ответил на его последнюю просьбу следующим: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Как верны его слова! Грех держит людей в плену, отупляет их духовный слух, и они не могут ни слышать, ни подчиняться голосу Божьему, взывающего к ним с любовью и состраданием. Богатый в нашем рассказе символизирует религиозных лидеров Израиля времен Иисуса, не поверивших своему священному писанию. Иисус имеет в виду их, когда говорит, что братья богача не станут слушать и не раскаются в своих злых делах, даже если кто-то воскреснет из мертвых и придет их предостеречь. 16 глава Евангелия от Луки очень ясно показывает, куда отправляются люди после смерти и что там с ними происходит. Богатый в притче Иисуса символизирует всех неспасенных, чья вечная судьба будет зависеть от их дел на земле и от их отношения к Слову Божьему. Лазарь олицетворяет собою верующего, который после смерти отправляется в место, подготовленное для умерших праведников. Сегодня верующие во Христа после смерти отправляются прямо на небо, где находится Иисус, и пребывают там в радости Его присутствия вовеки. 16 глава Евангелия от Луки, глава чрезвычайно важная. Она признается всеми истинными богословами как описание того, что происходит после смерти с неверующими, и что приготовил Господь Бог для верующих, умерших в Господе Иисусе Христе. Аминь.